Глава 14. Да, час от часу не легче. Где теперь и кого искать? Украшения как в воду канули. Все версии разом по швам трещат, — сокрушенно проговорил Кричко. — Да ты не опер, а кладезь народных пословиц и поговорок, — усмехнулся Гуров. — Вот тебе еще одна в копилку. Ищи, как собака блох ищет, по шерстинке. Хотя нет, Стас, тебе вот это подойдет. Добрая жена да жирные щи, другого добра не ищи, — засмеялся Лев Иванович. — Лева, сколько можно издеваться? Выглядывая из кабинета в коридор, нервно пробормотал Стас. «Твои замечания на меня не действуют. У меня своя голова на плечах имеется, и она даже думать умеет. Представляешь себе? Ты, случайно, про практикантку Машки не рассказывал? Что-то моя Наташа вчера как-то настойчиво интересовалась успехами на работе и сегодня уже раза три звонила. Не к добру это. А самое главное, что абсолютно беспочвенно». «Даже если и рассказал, то что с того?» «Я тебе только добра желаю и в равной степени дорожу и тобой, и Наташей. Вы для меня одно целое. Я же вижу твой взгляд гулящего мартовского кота. Ты меня не проведешь. Запомни, шашней при мне и рядом со мной у тебя не будет. Это я тебе серьезно говорю и повторять не собираюсь. Усвой, будь добр, и не веди себя как юнец, бегающий за каждой юбкой». «Лева, ты меня обижаешь. Когда такое было, чтобы я Наташе изменял?» «Изменял или нет, не знаю, а нервы ей уже подпортил изрядно. Охлади свой пыл и спусти всю энергию на поиски Фаберже. Пользы будет больше. Чувствую, еще долго нам придется бегать. Как бы и вовсе глухарем это дело не оказалось. Жанну дожимать нужно». «Все-таки думаешь, что она?» — удивился Гуров настойчивым предположением Стаса. «Да, конечно, она. А ты думаешь, что человек, который первый раз соврал, на второй раз скажет только правду и ничего, кроме правды? Ага, мотив у нее был. Я тебе сразу сказал, что эта нищенка за деньги бабку убила. Серая мышь со странностями. Я совершенно не понимаю, почему ты ее не задержал. Нет, может, в этом и есть какое-то рациональное зерно, учитывая, что наши ребята за ней следят. Есть шанс, что она захочет все-таки сбыть украденное у Фельдсман. Избежать ей не дадут, но все же... «Не торопи события, Стас. Еще ни одно наше дело не было простым. На то мы и сотрудники по особо важным делам. Ты же сам знаешь, чем истина глубже, тем слаще вкус победы. Сейчас Жанна под полным нашим контролем, так что о ней я не беспокоюсь. А вот украшения могут уйти нелегально за рубеж. Да, как-то нужно их искать. Только как?» «Как? Поднимать осведомителя, искать свои каналы. Теперь мы знаем, что именно пропало. Вторых таких украшений не существует, они уникальны, хотя бы в этом нам повезло. Как эти драгоценности дожили до наших дней, это просто чудо. Прадед Фельдсман был весьма рисковым человеком. В советское время за его подпольное ювелирное дело расстрельную статью могли дать, ведь он, по сути, нелегально занимался камнями». В кабинет вошла Аня, и Гуров с Кричко дружно замолчали. Они не скрывали от практикантки ничего, просто до сих пор им сложно было привыкнуть, что в тесный мужской коллектив резко ворвалась прекрасная дама. «Что, Аня, как там Орлов поживает? Наябедничала ему про нас, как мы тут тебя на прочность испытываем», — поинтересовался Гуров. «Нет, похвалила. Попросила премию вам выписать», — в той же манере ответила Аня. «Ага, и орден Сутулова за особые успехи в поисках преступников. Что думаешь по поводу Жанны?» «А что тут думать? Мне кажется, она не врет, только вот доказать это пока невозможно. Как я поняла, алиби у нее нет, как нет и других фигурантов по делу, более подходящих на роль убийцы. Нужно копать дальше». «Золотые слова, Анна. Ты меня не перестаешь приятно удивлять», — без тени иронии произнес Гуров и с головой ушел в свою папку с документами.